Вечером мы сидели все вместе на берегу. Внезапно Эльза и львята напряженно уставились на реку и оскалились. В 3-4 метрах от нас в воде лежал крокодил. Это был здоровенный зверь, одна голова почти полметра. Я сходила за винтовкой и убила его. Львята стояли совсем близко, но выстрела не испугались. Эльза подошла и в благодарность потерлась головой о мое колено. Почти каждый день она приходила со львятами на песчаную косу. Здесь всегда был свежий буйволиный помет, а иногда слоновий, и львята очень любили кататься в нем. Часто малыши играли на стволах поваленных пальм. Если они падали, то вовсе не как кошки, о которых говорят, что они непременно приземляются на все четыре лапы. Наши львята мешком шлепались на траву, не понимая, как они там очутились. Как раз в ту пору Жеста стал поприветливее. Иногда он облизывал меня, однажды даже поднявшись на задние лапы, обнял меня передними. При детях Эльза старалась не слишком ласкаться ко мне, но когда мы оставались вдвоем, она была нежна по-прежнему и, как всегда, доверяла мне, разрешая даже брать из своих лап мясо и перетаскивать его в другое место, если мне это было нужно. Мне позволялось также переносить мясо львят. Когда я вечером убирала с берега наполовину съеденную тушу, чтобы ночью ее не сожрали крокодилы, Эльза не двигалась с места, хотя мне часто приходилось шагать через нее. Она не вмешивалась даже и в том случае, когда львята цеплялись за тушу, пытаясь отстоять свою козлятину. Когда смеркалось, дети вели себя особенно оживленно. Они затевали возню с матерью, ей было трудно сохранить свое достоинство. Джеспа приметил, что если схватить маму за хвост, ей нелегко высвободиться. Они ходили по кругу, пока игра не надоедала Эльзе. Тогда она просто-напросто садилась на своего проказливого сына, ему это очень нравилось. Он принимался лизать и обнимать маму, пока она не спасалась в нашей палатке. Но вскоре палатка перестала быть для нее надежным убежищем. Джеспа входил следом за нею, осматривался и быстро стаскивал все на землю. По ночам я частенько слышала, как он обследует наши запасы консервов и пива. Звон бутылок неизменно потешал меня. Однажды утром бои нашли в реке клочья моей любимой резиновой подушки. Я была сама виновата, забыла убрать ее со стула накануне вечером. Джеспа быстро освоился в палатке, но брат и сестра были менее отважны, они только снаружи наблюдали за его проказом. Как-то вечером Джеспа забрел даже на кухню, обошел вокруг сидевших у огня людей, все обнюхал, осмотрел и удалился. Пожар надолго избавил нас от скорпионов. До тех пор всегда приходилось держать на поготове палку, чтобы бить непрошенных гостей, когда те, изогнув хвост, семенили по полу. Интересно, что ни Эльзу, ни львят скорпионы не жалили ни разу. Несколькими годами раньше мой терьер чуть не погиб от укуса скорпиона. Да и меня как-то раз ужалил скорпион длиной не больше 3 сантиметров. У меня распухли железы и начались очень болезненные судороги. Боль длилась, пока не рассосался яд, против которого еще не придумали сыворотку. В нашей области водятся скорпионы двух видов. Черный, до 10 сантиметров в длину, очень страшный на вид, и светлый, поменьше, зато поядовитый. К сожалению, тот же пожар уничтожил наших друзей-лягушек, которые каждый вечер собирались на свет лампы и истребляли разных насекомых. Одна, особенно храбрая, лягушка прыгала прямо на Эльзу, когда та лежала в палатке. Они относились друг к другу совершенно спокойно. Когда я наполняла водой брезентовую ванну, веселые лягушки затевали настоящие пляски вокруг нее. Я к ним очень привыкла и теперь просто скучала без них. Глава 9. Эльза сражается. Как-то утром Македа приметил кружащих в воздухе грифов. Он пошел вниз по реке и в 1,5 километрах от лагеря увидел убитого носорога. Зверь накануне приходил на водопой и погиб от отравленных стрел. Браконьеры соорудили на деревьях у реки маханы и оставили множество следов. Видимо, они были хорошо осведомлены и знали, что в лагере я одна. Будь здесь Жорж, они бы на такое не отважились. В ночь на 8 июля состоялся настоящий концерт. Ворчал Эльсин супруг, кашлял леопард, выли гиены. На следующий вечер, когда Эльса сидела в палатке, положив мне голову на колени, а я помогала ей избавиться от мух ЦЦ, снова донеслось грозное рычание ее повелителя. Она стрелой метнулась в Кетчинлаге. Львята побежали следом, но вскоре вернулись и с озадаченным видом уселись возле палатки. Немного погодя вернулась и Эльса. Она оставалась в лагере, пока супруг не замолк. Когда она снова ушла, я услышала, как где-то во мраке захрустели кости. Это гиены расправлялись с падалью. Эльса не показывалась целые сутки, хотя всю следующую ночь ее супруг сотрясал воздух своим рычанием. А утром, часов около 9, она явилась вместе со львятами. Они были голодны, и, получив козу, Эльса сразу поволокла тушу к реке. Часа через 2, съев почти все мясо, они ушли –